Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 1 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация из парламента республики. Сегодня в учебных заведениях НКР прозвенел первый звонок нового учебного года. Официальный представитель МИД России о карабахском урегулировании. Репортаж о встрече с ленинградским писателем Левоном Адяном. Итак, подробности новостного блока в начале сообщения главного информуправления аппарата президента НКР. Президент Республики Арцах Баку Саакян принял делегацию благотворительного фонда Туфинкян и известную итальянскую писательницу и ученого армянского происхождения Антонио Арслан. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Арцахе ряда программ. Особое внимание было уделено культурной сфере. Президент Саакян приветствовал визит Антонио Арслан в Арцах, высоко оценив ее научную и патриотическую деятельность и отметив, что она пользуется большим уважением и любовью в Арцахе. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В связи с 26-летием провозглашения Нагорно-Карабахской республики 31 августа в резиденции президента состоялась торжественная церемония награждения высшего звания Нагорно-Карабахской республики Герой Арцаха и ордена Золотой Орел был удостоен Артур Агабекян. Выразив благодарность президенту, он отметил, что с честью будет носить на своей груди орден, олицетворяющий героизм 306 гадруцев, погибших на войне. Высокими государственными наградами награждены военнослужащие армии обороны, воины-освободители, группы государственных и общественных деятелей, дипломаты, благотворители, представители сфер экономики, образования и культуры из Арцаха, Армении и из-за рубежа. За значительный вклад в дело развития искусства и журналистики группа лиц удостоена почетных званий и наград республики. Среди них наши коллеги Михаил Хаджан, Совинар Григорян. Майор Гарри Абрамян награжден медалью «Боевая служба». Поздравляю всех с 26-летием Дня независимости Арцаха. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой. И пускай знают все, что офицеры и солдаты Карабахской армии обеспечивают безопасность Арцаха. Медалью «Благодарность» награжден руководитель армянской диаспоры Курганска, Краснодарского края Леонид Сатурян. Горд за Арцах. Мы от диаспоры, мы всегда с вами, и мы любим Арцах. Поздравляем, конечно, с 26-й годовщиной, и дай Бог, чтобы никогда ничего другого не было. Поздравив присутствующих, президент Саакян отметил, что государство всегда высоко ценит людей, которые достигли значительных результатов в своей службе и деятельности во благо Родины. На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Аркев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, премьер-министр Арай Карутюнян, другие должностные лица, зарубежные гости. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян принял 30 августа председателя Международной правозащитной организации «Единый свободный мир» Маджида Эль-Шафи и депутатов Палаты общин Канады Тони Клемента и Рэйчел Гардер. Как сообщили в пресс-службе парламента НКР, делегацию в Карабахе сопровождает постоянный представитель Арцаха в США и Канаде Роберт Аветисян. Приветствуя гостей, Гулян отметил важность связей с Канадой, назвав их востребованными как для Арцаха, так и для Армении с учетом присутствия армянской общины в этой стране. Он выразил надежду на то, что в рамках визита членам делегации удастся составить полноценное представление о независимой государственности и народе НКР. Выразив признательность за теплый прием, руководитель делегации Маджид Эль-Шафи отметил, что Арцах является образцом борьбы за свободу, при этом выразив готовность к установлению сотрудничества. Члены парламента Канады Тони Клемент и Рэйчел Гардер, которые впервые посетили регион, назвали важной возможность ознакомиться с истории и нынешней политической ситуацией в Арцахе и поделиться своими впечатлениями с коллегами. Собеседники обменялись мнениями относительно взаимодействия с армянской общиной Канады, парламентской дипломатии и положения в регионе. Сегодня группа общественно-политических деятелей из Канады принял президент НКР Баку Саакян. На встрече были затронуты вопросы, касающиеся связи между Канадой и Арцахом, региональных процессов, внутренней и внешней политики Арцаха. Вчера вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдательской группы ОБСЕ, осуществлявшей мониторинговую миссию на границе близ села Чинари в Тавушской области Армении. О воспрепятствовании деятельности наблюдательской группы ОБСЕ сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Артур Нованесян. По его словам, группа наблюдателей ОБСЕ вследствие стрельбы не смогла выполнять свою работу. Место происшествия покинул также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, сказал он. Однако, добавил Арцур Нованесян, в итоге, вопреки препятствующим действиям азербайджанской стороны, наблюдательская группа все же выполнила свою миссию. Отметим, ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге в Твиттер также сообщил, что в ходе мониторинга ОБСЕ в Тавушской области на государственной границе Армении и Азербайджана азербайджанские вооруженные силы открыли огонь. Надеемся, что с назначением нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США командный дух сохранится. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 31 августа. Отвечая на вопросы о недавних заявлениях теперь уже бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда, Мария Захарова отметила, что они не новые. На них неоднократно ссылались президенты России, США и Франции в своих совместных заявлениях. При этом она подчеркнула, что Россия приветствует назначение нового сопредседателя Эндрю Шефера. Мы исходим из того, что в обновленном составе сопредседатели продолжат свои усилия, направленные на оказание содействия сторонам конфликта, и рассчитываем, что командный подход, который всегда был присущ тройке, будет сохранен, отметила Мария Захарова. Пока информации о встрече глав министров иностранных дел Армении и Азербайджана нет, сказала Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов. Говоря об обстреле азербайджанскими вооруженными силами, проводившей мониторинг группы ОБСЕ, Мария Захарова напомнила, что Россия традиционно всегда в период конфликтов, обострений либо осложнений призывала стороны к проявлению взвешенного подхода, целью которого было бы не разжигание, нагнетание ситуации, а движение к политическому урегулированию. Что касается упомянутого случая, то эксперты должны будут сказать свое слово, изучив ситуацию на месте, добавил официальный представитель МИД России. Касательно возможной встречи министров иностранных дел, Захарова отметила, что такой информации нет. Диалог поддерживается со всеми сторонами, и когда понадобится созыв подобной встречи, вы будете проинформированы. Отвечая на вопрос о том, может ли Россия инициировать возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров для начала субстантивных переговоров, Мария Захарова заметила: «Наша традиционная позиция на этот счет известна. Я могу адресовать к более ранним комментариям». В сфере электроэнергии Нагорно-Карабахская республика – самодостаточная страна и уже экспортирует электроэнергию в Армению. Об этом на встрече с журналистами вчера заявил депутат Национального собрания от правящей республиканской партии Армении, председатель постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян. По его словам, имеющиеся в Карабахе ресурсы в сфере гидроэнергетики позволяют обеспечить большой прогресс в этой области. В сфере сельского хозяйства у Нагорно-Карабахской республики также есть возможности, большие территории, создающие хорошие возможности для эффективного развития сельского хозяйства, подчеркнул Гадик Минасян. Вчера Союз писателей Арцаха организовал встречу с ленинградским писателем, членом Союза писателей России, Армении и Арцаха Левоном Адяном. С приветственным словом обратился к собравшимся председатель правления Союза писателей НКР Вартан Акопян. Ленинградского собрата по перу приветствовали арцахские писатели Максим Ованесян, Сократ Ханян, Жанна Бегларян. Теплое выступление имела поэтесса Цувинара Багдасарян. Я достаточно недавно знакома с ним, хотя по интернету мы общались, но сочетать в себе талант, сочетать в себе мужское достоинство, доброту, интересный собеседник, интересный человек. И я сколько слышу и вижу, его все обожают, все любят. Его можно назвать душой компании. И чтобы каждый год мы радовались вам, встречались с вами, и чтобы вы нам дарили праздник. Далее слово было предоставлено самому Левону Адяну, который поблагодарил за организацию вечера и оценку своей деятельности. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Поздравляю всех с наступающим Днем Республики. До свидания.